«Да вы там жили, я уверен, вполне сознательно». Он замолчал, глядя с надеждой. «Не вспомните?» «Нет», — сказал Гай. «Какое-то странное ощущение. Я не знаю, что лучше, вспомнить или не вспоминать, понимаете?» «Кажется, да. Вы не сердитесь, что я вас впутал в это дело?» «Ну что», — сказал Гай, — «с моей головы ведь ни один волос не упал». «Да наградили вот». «Дома все удохнут». «Полковник, мне смертельно надоело здесь, я хочу домой. Только не нужно ваших спецрейсов, хорошо?» «Ну что ж, ничего не поделаешь», — сказал полковник Романс. «Я свяжусь с вашим посольством. Мне почему-то кажется, что репортеров вы не хотите видеть, верно?» «Увольте», — сказал Гай. «Даже если бы пришла блажь встретиться с репортерами, а что я могу им сказать? Они и так, наверное, разделали меня на все лады». «Ого, я собрал вам на память килограммов 20 газет». От «Эсперанто» до «Суахили». «Спасибо, полковник». «Не за что. Мне все время кажется, что я виноват перед вами». Он смущенно улыбнулся, поклонился и вышел, бесшумно притворив за собой белую дверь палаты. Через несколько минут молоденькая медсестра в голубом халате привезла тележку с одеждой Гая. «Сестричка госпитальная, любовь моя печальная», — тихо пропел он под нос. Постарался вспомнить, где и когда к нему привязалась эта песенка, но не смог. Одевался автоматически, медленно. Удивился странному незнакомому значку на лацкане пиджака. Черный факел с алым трилистником пламени. Пожал плечами и решил, что это подарок полковника Романса. Поднял пиджак за рукав. Что-то прошелестело и звонко упало на пол. Гай наклонился, протянул руку. Медленно, очень медленно выпрямился. На его ладони лежал черный крест, а на кресте был распят искусно вырезанный из камня кофейного цвета сатана с глазами из зеленого самоцвета. Золотая чеканная цепочка была прикреплена к кресту. Гай стиснул кулак. Он не чувствовал боли, потому что там, за невесомым радужным занавесом беспамятства, были пляшущие огоньки черных свечей и ажурная золотистая музыка на балу в особняке старого графа. И гитарный перебор мертвого подпоручика, и мертвенно-белый свет ламп в кафе у сорванных петлиц, пышные парики высокого трибунала, усталое морщинистое лицо упыря-философа Саввы Ивановича, барон Суббота, злой дух гаитянских поверий и Алена. Алена, усталое и счастливое лицо на белой подушке, карие, серые, синие, зеленые глаза, зыбкие, как миражи, еженочно изменчивые улочки ирреального мира, светлые волосы, растрепанные ворвавшимся в окно Роллс-Ройса ветром. Алена. Наверное, он кричал, потому что дверь вдруг распахнулась, показалось испуганное личико юной сиделки. Она неплохо знала русский, но сейчас, растерявшись, спросила что-то на своем родном языке. «Вам стало плохо?» Опомнившись, переспросила она по-русски с милым забавным акцентом. «Нет, ничего», — сказал Гай. «Позовите полковника Романса. Он, должно быть, не успел еще уйти из клиники». «Нет, не нужно. Я увижусь с ним потом», — поспешно добавил он, зная, что ничего не скажет полковнику и ничего не скажет никому. В аэропорт его отвез какой-то хрен из посольства, никаких вопросов он не задавал, и Гай был ему за это благодарен. Его самолет улетал в 2 часа дня. Гай сидел, забившись в угол большой черной машины с красным флажком на крыле, и равнодушно смотрел на чужую суету вокруг, блестящие автомобили, чуточку опереточные полицейские, с небрежной лихостью регулировавшие движения, девушки на ярких мотороллерах, мельтешение реклам, Он прежде не бывал в этой стране и в другое время с удовольствием прошелся бы по улицам, но сейчас между ним и внешним миром невидимой стеной стояли сизый волокнистый туман, скрипучие крики чаек, исчезающий взгляд Алены и жестокие, прекрасные превращения ирреального мира. Моросил дождь. Когда они вышли из машины, Гай увидел у входа в здание аэропорта печального Арлекина в красно-синем трико. Что-то оборвалось внутри. Он готов был поверить, что ирреальный мир послал ему последнюю весточку. Но дипломат, мельком глянув на стоявший рядом с Арлекином плакат, пояснил, что это реклама какого-то балаганчика. Теперь Гай и сам видел, что штопанное трико выцвело от бесконечных стирок, а сам Арлекин, несмотря на румяна и пудру, худ и стар. В ожидании самолета Гай сидел в баре, равнодушно пил кофе и просматривал газеты. Пентагон провел новые испытания лазерного оружия. Советский фильм «Осенний марафон» получил очередной приз на международном фестивале. На Ирано-Иракском фронте продолжалось временное затишье. В США был Рейган, стрелянный в упор, но живой. В Сальвадоре были партизаны. И так далее, в том же духе. Каждая строчка, каждая фраза убеждали, что он вернулся в 80-е годы 20 века. И вряд ли будущее таит особые сюрпризы. Договоры, авторские листы, гонорары, споры о сути фантастики, водка, умненькие и бледистые окололитературные девицы, смятые простыни, рассвет за окном после бессонной ночи и скука, скука, скука, вызванная одиночеством, вызванным скукой. Заколдованный круг. За стеклянным окном от пола до потолка ездили яркие автобусы, свистели турбины самолетов, и, глядя на эту вокзальную суету, когда-то не на шутку волновавшую его, Гай задал себе горький вопрос. Хорошо это, что память о круге вернулась или нет? И не был уверен, что ответ есть. Не был уверен, что ему необходимо знать ответ, потому что новый ответ на деле означал неминуемый новый вопрос. А нужно ли было уходить из круга? Вопрос, который Гай изо всех сил старался забыть. Давно объявили посадку на его рейс. Он пропустил это мимо ушей, не слышал, как динамики в десятый раз повторяли его фамилию, прося поторопиться до тех пор, пока к нему не подбежала узнавшая его по фотографиям стюардесса. Гай сидел над чашкой остывшего кофе и мертвым, невидящим взглядом смотрел на летное поле, ничем не примечательный на вид, успевший уже изгладиться из памяти читающей публики герой от шумевшей сенсации, смертельно уставший от нестерпимой боли в сердце человек за столиком заурядного бара в чужой ему европейской стране. Абакан, 1981 год. Волчье солнышко. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Библия, книга Даниила. Рассчитан каждый взмах винта. Мы, как паром, из края в край идем. Романтика, прощай. Киплинг. В мире все шло, в общем, как обычно. Правительство молодой Африканской республики, насчитывавшей 3 месяца от роду, увлеченно осваивало хитрую науку коррупции, симонии и милитаризма. В метро города Нью-Йорка, бывшего Нового Амстердама, проломили голову не в меру ретивому копу. Донья Эстелес из Лимы разбила тарелку, и муж дал ей по уху со всем латинским темпераментом. Бухгалтер Семенов из Калуги сел за растрату. Марго Тэтчер стращала аргентинцев всеми мыслимыми карами. Нотариус Дюран из Монрепо торговался с проституткой. Сержант запаса Богомолов из Орла пожелал с пьяных глаз отправиться волонтером в Ирак, но вместо Ирака угодил в Трезвяк, где его интернационализм не встретил поддержки и понимания. Два диктатора, два Иосифа, ненавидевшие друг друга, мирно лежали в земле, и о них начали крепко забывать. У мыса Горн булькнул и затонул потрепанный сухогруз под либерийским флагом, принадлежавший явно не либерийцам. Станция «Салют» летала в автоматическом режиме, дожидаясь космонавта из братской Эфиопии, которого тем временем никак не могли обучить двум-трем несложным манипуляциям, хотя бы с космическим унитазом. Из Римского музея сперли картину, стоившую черти сколько. В Бангладеш голодали. В Банании определенно наметился некоторый прогресс. За 2 месяца сменилось всего 7 диктаторов и 3 хунты. В Сибири меланхолично строили БАМ. На Кубе ораторствовал, потрясая бородой, Фидель, который не любил Бебидока. А на земле была куча атомных бомб. Все их боялись, но продолжали делать, потому что не могли уже остановиться. Ну и так далее. А земля была шаром и неслась в пространстве со страшной скоростью, которой никто не чувствовал, потому что претерпелись. И на ней жили люди. Кто их знает? Может, они жили пока? Ах, Руди, Руди, Дучке! Но парижские баррикады 68-го в прошлом, и кричать «Мау, мау, че-че-че» тоже. Их голым на улице Европа привыкла до того, что это ей осточертело. И все-таки баррикада на Рюи де Шапес продержалась 2 суток, так что ее успел сфотографировать корреспондент ТАСС. А Робер Мерль написал роман, где рассказал, как после ядерной войны уцелели несколько французов, и сначала у них была одна женщина на всех, а потом женщин стало много, и онанизмом заниматься никому не пришлось. И хотя по раскладу выходило, что бомбу на «Ля Бель Франс» мог уронить и Союз нерушимый Республик Свободных, в СССР перевели Мерля. В конце концов, бомбу на «Ля Бель Франс» мог уронить и Пакистан. В конце концов, в Мерлевской войне погибли все страны, и спросить было не у кого, да и все равно соврали бы. И Тедди Кеннеди навсегда выбыл из борьбы за президентское кресло. В мире было больше прекрасного, чем скучного, но сумасшедшие продолжали плескать в шедевры живописи серной кислотой. Джеральд Даррелл уделял зверям больше внимания, чем людям. Где-то что-то горело, где-то кого-то награждали и где-то кого-то и били. И девочки становились женщинами, а вот полковники, бывало, становились генералами, а бывало и покойниками. В мире все шло, в общем, как обычно. «Эти гады физики», — забытый Барт. Академия наук извещает, что институтом шальных физических теорий открыто сопряженное пространство, из вечернего выпуска программы «Время». Что же представляет собой это сопряженное пространство? Оно же параллельный мир? Бок о бок с нашей Землей, невидимо и неощутимо, существует еще множество земель. Представьте себе книгу, в которой каждая страница — это планета. Мир. Их могут быть тысячи, они существуют бок о бок, в непосредственной близости, не соприкасаясь и не проникая друг в друга, разумеется, как и география и история этих миров. Может быть, Земля-12 находится еще в 13 веке, на Земле 45 не затонула Атлантида, на Земле 68 Цезарь не переходил Рубикон, а на других Колумб не открывал Америки. Не родился Черчилль, Пушкин замочил Дантеса и остался жив, а Диккенс дописал «Тайну Эдвина Друда». Удалось оттянуть нападение Гитлера до 43-го и встретить его во всеоружии. Жив Альенде, А Земля 2167, быть может, не образовалась в положенное время? На ее месте лишь облако пыли. А на Земле 5784, возможно, разумное существо произошло не от прообезьяны, а от ящера стенонихозавра. Из выступления ведущего передачи очевидно и невероятное. «Ни хрена себе», — подумал Леонид Ильич Брежнев, сидя перед телевизором. «Это выходит, в той ихней сопряженке меня, может, и вовсе нету? Антисоветчину гонят, бля». Руководство, всесторонне обсудив положение, пришло к выводу, что испытатель-исследователь, отправляемый в сопряженное пространство, освобождается от какой бы то ни было ответственности за все совершенное им в данном пространстве. Разумеется, испытатель-исследователь при этом должен как можно тщательнее избегать создания экстремальных ситуаций. Из приказа по Институту шальных физических теорий. Отправленный нами в сопряженное пространство испытатель-исследователь, кандидат физико-математических наук Даниил Батурин, не вернулся в назначенный срок и пропустил все контрольные сроки. Говорить о его гибели я считал бы, однако, преждевременным. Установка продолжает работать, обеспечивая контакт с сопряженным пространством. Из докладной записки директора ИШФТ президенту Академии наук. Когда его отправляли, одним из провожавших был доцент Колотозов, великий знаток исторических афоризмов всех времен и народов, бородатый такой мужик, пижонистый чуточку. Он прокопался в необъятной памяти и извлек слова, которые 400 с чем-то лет назад Ульрих фон Гутен сказал Мартину Лютеру, отправлявшемуся в Вормс на грозный суд короля Карла, где с Лютера вполне могли содрать рясу вместе со шкурой. И Колотозов напомнил Даниилу эти слова вслух. «Монашек, монашек, тебе предстоит трудный путь». «По потылице топор хлещет люто», — Кирсанов. Был тесный квадратный двор, и ночь, и гроздь из 5 прожекторов на гнутом кронштейне. Они освещали кирпичную стену, рыжую и выщербленную, а все остальное захлебывалось во мраке. Солдаты в глухих мундирах и круглых фуражках стояли, прижав окованными прикладами носки сапог. Справа тусклыми гнилушками светились погоны офицеров и белел халат врача, а над всем этим стояла круглая луна, плоское и желтое волчье солнышко, и такой же желтый и тусклый полумесяц красовался на рукавах мундиров. Скучный голос приказал: «Номер один». Спиной к стене встал мужчина в военных бриджах и исподней рубашке. Карабины колыхнулись, взмыли горизонтальным частоколом, голос монотонно забубнил: «Враг народа Смородин, бывший командир лейб-гвардии полка Радомишского военного округа, будучи замаскированным политическим извращенцем, публично назвал Министерство урегулирования умов инкубатором подонков, безусловно, заслуживает искоренения». Грянул залп. Эхо заколотилось о стены глухой каменной коробки, нашло, наконец, выход и умчалось прочь. Бывший лейб-артиллерист сполз по стене, оставив на ней кривую темную полосу. «Номер два!» К стене толкнули девушку. В разорванном полосатом платье она стояла, прижав к груди сжатые кулачки, и все вглядывалось, словно хотела увидеть кого-то за слепящим занавесом прожекторов. «Враг народа, Нелидзевская, бывшая студентка Императорского лицея изящных искусств, была уличена патриотом в неоднократном ношении мини-юбки, орудия растления умов, порожденного гнилой идеологией разлагающегося Запада и тверского коммунизма, безусловно, подлежит искоренению». Залп. Девушка подломилась в коленях и опустилась на землю. Тело дернулось несколько раз. Каркнул начальственный голос. Сержант в синем мундире с красными погонами подошел к лежащей и, не нагибаясь, выстрелил ей в голову. «Ну, вообще-то это формализм», — сказал кто-то. «Ну, это-то зачем? Диалектика учит нас дифференцировать подход к врагу. Можно было и на перевоспитание отправить». «У тебя еще перевоспиталка не устала?» «Да нет, я сугубо в целях дифференциации. Хватит болтать. Циркуляры об искоренении утверждены маршалом». «Не слышу». Упала ознобная тишина, и несколько голосов торопливо гаркнули. «Маршал, маршал! Моральная чистота нации и император!» «Вот то-то. Ну, есть там кто еще?» «Да был какой-то мухомор». К стене поставили старичка в черном хорошем костюме. «Враг народа Чавкин, бывший профессор Императорской академии наук, злонамеренно доказывал, что Атлантида существовала, игнорировал проникнутые духом патриотизма и здоровой морали труды академика Фалакрозиса, имел наглость утверждать, что археологические находки значат больше, чем работы идеологов государства, то есть, по сути, проповедовал буржуазную аполитичность науки, переходящую в коммунистическое начетничество, игнорировал указание о том, что каждый черепок имеет свое идеологическое значение, которое нужно уметь раскрыть, безусловно, заслуживает искоренения. Взвод! Пли! Залп и никакого Чавкина. «Вообще-то мы кустарщиной занимаемся», — опять сказал кто-то. «Пора бы это дело механизировать. Агрегат какой придумать, что ли?» «Ну, ничего себе, трипер в клеточку. А ночную надбавку кто тогда будет получать? Твой агрегат в виде совкового масла, что ли? Да за такую идею тебя, Парчевский, охолостить мало». «Разленился, стервец?» «Да ладно вам. Давай в панурк, а, славяне? Зеркала побьем, а? Давно мы там не были». «А можно. Это, брат, идея. Шагом арш». «Ну, поехали. Только если ты, Парчевский, снова в фонтан наблюешь, там и утоплю». Альтаирец Кфансут в это время парил в верхних слоях атмосферы, прикинувшись выработавшим ресурс спутником. «Ах, что за фотограф Брэдди! В какого же молодца преобразить на портрете он смог моего отца! С надменной важнецкой миной заполнил отец весь овал! Кто скажет, что он свининой в поселке у нас торговал?» Брэд Гард. Был огромный зал и колоссальная люстра, такая, что истребитель мог бы порхать вокруг нее ночной бабочкой. И белые колонны, и зеркала в причудливых золотых рамах, и прекрасный паркет. На хорах играл настоящий живой оркестр, мелькали белые кружевные платья, шитые золотом камергерские мундиры, ордена размером с блюдца, шпоры, лакированные сапоги, палеты, ментики. Даниил пристально взглянул на свое отражение во весь рост в ближайшем зеркале. Импозантный джентльмен в безукоризненном парадном мундире генерального штаба, украшенном орденом Белого Орла. Он уже полгода как застрял здесь и жил этой странной жизнью, но каждый раз приезжал на бал в императорский дворец, украдкой оглядывался, не появятся ли кинокамеры, Юпитеры, режиссеры и звукооператоры. Жизнь была полуреальной, мишурной, странной и страшной, как само древлянское царство. Собственно, не было ничего странного в том, что на земле Бис не киевские дружины предали огню и мечу Коростень, а древляне захватили, малость погромили и обосновались в Киеве после убийства князя Игоря. Просто параллельная история повернула в непривычный для Даниила виток, и стольным городом стал Коростень, а не Киев. Это для юга, потому что на северах подбирала под свою руку окрестные племена и земли златоглавая Тверь. Древлянское и Тверское царство поначалу дружили. Об их соединенные дружины разбилась бешеная татарская конница, и голова Чингисхана была торжественно провезена на пике, а татары навсегда отхлынули в свои степи. Но впоследствии отношения испортились, династические браки прекратились, и государства пошли разными путями. Здесь были и войны из-за Сибири, которую в конце концов удалось победить более или менее приемлемо, и много других сложностей. В свое время именно в Твери, вернувшиеся из европейских походов вольтерианцами, молодые офицеры истребили царскую фамилию и провозгласили республику, просуществовавшую без малого 150 лет в корчах реставраций, реформаций и военных переворотов, и, наконец, окончательно добитую социал-демократическим путчем. Так что теперь на севере существовала социал-демократическая федерация Тверско-Новгородской, Сибирской и Амурской республик, с каковой состояли в союзе Республика Русских Америк, включавшая в себя Аляску, Калифорнию и те земли, что на земле один были известны как канадские провинции Юкон и Британская Колумбия, а также Республика Солнечных Гавайев. На земле один русский протекторат над Гавайями оказался недолговечным, но здесь обстояло наоборот. А на юге, от Оки до Черного моря, от Карпат до озера Байкал, раскинулось Древлянское царство. Динозавр былых времен. Наследственная монархия при полугосударственном капитализме, власть императора частью по-английски номинально, частью по-византийски необъятна. Космонавтика, ядерное оружие, древляне. Град-столица, Коростень. Даниил смотрел на знакомых и вспоминал, как увидел их впервые. Павел Павлович Хрусталев, начальник секретной службы генерального штаба, охраняющий августейшую семью, нынешний начальник Даниила. Аполитичный служак. Любит иногда запить. Княжна Чаровская, блудливо очаровательная киса. В свои 22 жуткая шлюха, при одном упоминании о которой густо краснеют даже кавалергардские ротмистры. Единственное положительное качество — не интриганка. Фельдмаршал Осмоловский, глава Государственного совета, известен хроническим стремлением к справедливости, как он ее понимает, чтобы все было спокойно, чтобы все жили дружно и никто никого не обижал. Старенький, скоро умрет. Бонч Мечедл, 40-летний генерал от инфантерии, военный комендант Коростеня, популярен в армии, себе на уме. С женщинами мужествен. Кумир молодых офицеров, поскольку единственный, кто ухитрился изобретательностью и хамством вогнать в краску княжну Чаровскую. И человек у колонны. 52 года, но выглядит гораздо моложе. Квадратное лицо, стрижка ежиком, спокойные ласковые глаза. Маршал Вукол Мрлаков. Главный оберегатель и шеф Министерства урегулирования умов. Взмыл он незаметно и пугающе. Лет до 40 скрипел в охране императора на третьих ролях в МВД. А 10 лет назад тогдашний министр внутренних дел, гнувший подковы детина, вдруг скончался от дизентерии. Его заместители оказались заговорщиками и инсургентами, были нереально быстро расстреляны, по стране прокатилась волна арестов, никто ничего не соображал. Наиболее дальновидные послы в заграницах попросили политического убежища, а недальновидные были вызваны в Коростень и расстреляны, как изменники, замышлявшие продать великую древлянию папе римскому, масонам и шиитам. Прогремели 4 процессов членов Государственного совета, генералов генштаба, армейского командования, государственных и политических деятелей, и обвинения были такими идиотскими, что им поверили умные люди. Встык к этому были разгромлены 4 политические партии. Имперские демократы за оппортунизм, переходящие в коммунистическую пропаганду. Конституционные либералы за политическую близорукость, переходящую в терроризм. Партия древлянского возрождения за космополитизм, переходящий в оскорбление величества. Умеренные республиканцы за республиканские идеи, ни во что не переходящие и опасные сами по себе. Древлянские пламенные большевики, не дожидаясь разгрома, скрылись в подполье и правильно сделали, ибо были тут же преданы анафеме, как агенты Твери и Гаваев. Вот насчет Гаваев была форменная клевета. 6-я партия, официальные социал-демократы, была основательно почищена и урегулирована, но уцелела и стала парадной принадлежностью дворца, наряду со старинными пушками и лейб-гвардейцами в высоких киверах у ворот. Жандармские подразделения прошлись по студенческим городкам, редакциям и профсоюзам. Все это длилось 9 дней. А на 10-й возникло вдруг, словно Афродита из пены морской, Министерство урегулирования умов, и воссел маршал Марлаков. И вот над страной, который год, бушует почти беззвучная, почти невидимая гроза. На улицах много ярких машин и красивых девушек. Цены не поднимаются. В небо исправно взлетают космические корабли. Древлянские батискафы штурмуют Марианскую впадину, приезжают на гастроли зарубежные звезды, однако никто не уверен в завтрашнем дне. Опасно верить в Атлантиду, опасно верить в Бога, опасно носить мини-юбку, ибо все это и многое другое провозглашено идеологической диверсией, происками Запада и тверских коммунистов. Не далее, как вчера, было компетентно разъяснено, что созвездие Большой Медведицы и черные дыры являются позднейшей фальсификацией и реакционными бреднями буржуазной псевдоастрономии и, разумеется, не существуют. После этого не досчитались многих астрономов. Надо сказать, что с черными дырами было проще. Они чернели где-то у черта на рога, их и так никто никогда не видел. Значительно сложнее и труднее обстояло с Большой Медведицей или безвинной птицей-дрозд, провозглашенных происками военных генетиков тверского соседа, но Му никогда не пасовала перед трудностями. Сам по себе Марлаков, даже с его умом и энергией, выбился бы в лучшем случае в полицмейстера захолустного городишка, но он сделал великолепный ход, дал понять тем, кто с удовольствием готов был поставить знак равенства между своими врагами и врагами народа, что таковое отныне разрешено, отныне всяк, мечтавший изничтожить научного оппонента, полового конкурента, недруга, мог встать под марлаковские знамена. Не бесплатно. Ох, нет, не бесплатно. Даниил, как и многие, с любопытством ждал. Император, которому не было и 50, умирал от рака. И звезда Марлакова через неделю-другую могла потухнуть в бочке с гнилой водой. Отсюда Даниил видел в окно старинную кованную ограду дворцового парка и часовых, застывших в настороженно раскованных позах, льдисто искрились примкнутые штыки. Смертельно больного императора бдительно охраняли. Сам по себе он был никаким, ни хорошим и ни плохим, и в историю ему суждено было войти исключительно как императору, который вертел, как хотел. Маршал Марлаков... Даниил лениво разглядывал зал. Академик Фалакрозис... Творец трудов, развенчивавших веру в Бога и Атлантиду и вскрывавших истинную сущность птицы дрозд. Круменьш Арвид Янович, бывший полковник латышской гвардии, некогда битый поляками под Краковом, в преснопамятной датско-тверской кампании, а ныне второй секретарь тверского посольства, Шпион, конечно, как это за вторыми секретарями любых посольств по всему свету водится. А с кем это он так мило беседует? Ага, Радомиров, новая восходящая звезда древлянской дипломатии, в свои 32 только что назначен заместителем министра иностранных дел. 10 лет назад, будучи выпускником императорского дипломатического лицея, помог в разоблачении 2 послов, наемников масонского шиизма. Анна, его жена, ослепительная красавица, копна золотых волос, фигура дерзких очертаний, здесь же Огюст Шибаботе, официально президент, а неофициально диктатор одной африканской страны средних размеров, верной союзницы Твери. Огромный негр непонятного возраста в белом костюме, украшенном 10 огромных орденов, в сапогах с огромными золотыми шпорами. По данным разведки, имеет привычку кушать своих политических противников зажаренными под соусом провансаль. Приехал подписывать весьма важный 3-сторонний договор о сотрудничестве, разнообразной помощи и всем таком прочем. Грузный мужчина во фраке, простецкое круглое лицо, редкие светлые волосы, представитель фирмы «Тверь Станко Экспорт», он же резидент тверской разведки в Древлянском царстве. Это он, едучи на машине в Коростень, подобрал на шоссе Даниила, находившегося в крайнем расстройстве чувств из-за того, что дверь на землю один захлопнулась, и невозможно было вернуться назад. Разговорил его, а там и взял на работу, создал родословную легенду, внедрил в Хрусталевское ведомство. В землю один резидент, похоже, не очень верил, но тактично не показывал этого перед Даниилом. Сероглазая брюнетка в розовом платье с бесценным ожерельем на шее, царевна Наталья, любовница Марлакова. Царевин было 2. Наталья была младшая, а старшая Ирина любила Даниила. Ну, так уж оно получилось. Серые глаза, рассвет, пароходная сирена, дождь, разлука, серый след за бортом бегущей пены. Киплинг. А когда занудная музыка, шитые золотом мундиры, блестящий паркет и созвездия зыбких огоньков свечей надоели ему до тошноты, он поднялся на 2-й этаж, свернул в старое крыло и уверенно углубился в лабиринт запутанных, тускло освещенных переходов. В нишах шуршали кружева, слышались смешки, куртуазная возня и нечаянные стоны. Временами навстречу бдительно выдвигались охранники и, узнав, отшатывались. Фаворит, бля. В маленьком круглом зале, крест-накрест пересекавшемся 6 коридорами, наперерез Даниилу прошла, смеясь, занятая друг другом парочка в пышных, вовсе уж древних нарядах. Даниилу почудилась в них какая-то несуразность. Пройдя 20 метров, он сообразил, и кавалер, и дама не отбрасывали тени. Первым побуждением было бежать куда-то и что-то делать. Но он вовремя опомнился, засмеялся и махнул рукой. Ну, постоял в колышущемся полумраке и пошел дальше, вверх. Вышел на узкую галерею, опоясывавшую на головокружительной высоте главную башню дворца, построенного еще миланцем Антонио Солари, непосредственно причастным к появлению на свет в царском семействе незаконно рожденного дитяти и разорванным зато лошадьми. Правда, прежде чем отдать такой приказ, дед бастарда, царь Гремислав Свирепый, хозяйственно дождался окончания строительства. У высоких по грудь пузатых балясин перил стояла она, Ирина. Даниил подошел к ней, обнял сзади. Она молча прижалась щекой к его руке. Над головой у них в замшелых бойницах сонно ворочались, царапая крыльями камень, старые вороны, непременная принадлежность дворца вот уж 500 лет, подарок Елизаветы Английской, царю Стахору II. Внизу мириадами огней подмигивала, подсматривала, скалилась, дразнилась столица древней град Корости. Даниил повернул девушку к себе, но она уклонилась и ткнулась щекой в его плечо. «Лучше бы она была выдумана, наша история», — сказала она. «Ты этого хочешь?» «Нет, что ты. Тогда не мели ерунды. Я говорю то, что ты думаешь». Она взглянула ему в лицо. «Ведь правда, думаешь?» «Проклятый клубок», — сказал Даниил. «Отец скоро умрет. Ты станешь императрицей, а я признанным фаворитом. Ничего странного и унизительного. Дело привычное и, в общем-то, житейское. Одни ненавидят, другие завидуют, и все заискивают. У тебя, надеюсь, хватит соображения не жаловать меня орденами и титулами?» «Не надо? Хорошо. А то я плакать буду. Я все понимаю, но что же нам делать?» «Нечего нам делать», — подумал он тоскливо. «Всю жизнь, похоже, придется торчать на земле дубли игроком на чужой шахматной доске. Уйти, что ли, в леса? Там повстанцы водятся. Но какой смысл за что-то бороться здесь, к чему-то привыкать, если это не его планета, не его мир? Если здесь он чужак, освобожденный по законам своего мира от любой ответственности за все здесь совершенное, остается плыть по течению, то наслаждаясь этой восхитительной вседозволенностью, то грустя у захлопнувшейся двери. Девочку эту любить, славная девочка, влюблена по уши, как в историческом романе «Мах, тих-так». «Обними меня», — попросила Ирина. Даниил осторожно поцеловал ее, как ребенка. «Хороший ты мой», — сказала она. «Какой я?» — подумал он. «А черт знает, какой я. Я опытный физик, неплохой инженер, который плыл по течению там, в том мире, потому что ничегошеньки не зависело там от Д. Батурина, кандидата физико-математических наук. А бороться за то, чтобы от него что-то зависело, казалось бессмысленным. И жизнь колыхалась, как обрывок газеты в зеленоватой стоячей воде, лениво и бесцельно. И здесь приходится плыть по течению. Нас очень хорошо научили плыть по течению. Расслабясь, мы делаем это уже без всякого протеста и ропота душевного, не забыв поблагодарить всех, кого следует, и лично. Они стояли обнявшись, в 200 километрах над ними парили в космической черноте вооруженные лазерными пушками челноки с белыми звездами и челноки с красными звездами, и принюхивались к стартовым площадкам вражеских баллистических ракет орбитальные платформы с невиданно хитроумными и секретными агрегатами на борту. А в кратере Арзахель майор Пронин выслеживал, прячась в лунной тени, подполковника Гопкинса, намеревавшегося открыть бардак с виски и девочками на невидимой с Земли стороне Селены, а на Венере ирландско-польский контингент войск ООН силился не допустить резни между двумя. Альтаирец Кфан Сут решил переместиться поближе к земле, для чего притворился авиалайнером Сабены и заскользил вниз, вниз, вниз. Гвардейца красит алый цвет, да только не такой. Он пролил красное вино, и кровь лилась рекой, когда любимую свою убил своей рукой. Уайльд. Жемчужно-серая машина показалась в зеркальце заднего вида, выросла на глазах, промчалась мимо, обдав всплеском ветра. Один мимолетный взгляд, и машина уже далеко, словно собралась навсегда исчезнуть из жизни Даниила. Но его «Опель» уже вырвался на дорогу, мчится следом, следом, легко обходит жемчужно-серый «Роллс-Ройс», идет в притирку так, что между машинами не больше миллиметра теплого осеннего воздуха, и Ирина еще успевает бросить удивленный взгляд на полускрытое темными очками лицо Даниила, явно не узнавая его, а больше она ничего не успевает, потому что дорога круто сворачивает вправо, но «Опель» со страшной силой ударяет хромированным боком в бампер «Ройса», и «Ройс» летит с обрыва, гремя на камнях, лязгая, превращаясь в груду взлохмаченного металла, словно доказывая неизвестно кому и зачем, что жизнь наша соткана из нелепостей, и чем больше в ней нелепостей, тем чаще, упорнее и терпеливее ее называют разумной. А потом с грохотом взрывается бензобак, и там, где была машина, взметывается черно-желтый огненный клубок, похожий на миниатюрный ядерный взрыв. На лоб ему легла маленькая теплая ладонь. Даниил медленно вынырнул из кошмара. Слабо мерцала на столике сиреневая сова, идиотский символ мудрости. Он увидел испуганные глаза Ирины. «Сон? Сон, девочка. Противный и страшный. Расскажешь?» «Нет. А я приказываю. Слышите, ротмистр? Царевна приказывает». «Я тебя убил», — сказал Даниил. «Там, в кошмаре». «Вот злодей, карбонарий». Ирина привычно умастила голову у него на груди. «Значит, будем любить друг друга долго и счастливо. Есть такая примета, и старые сонники пишут». Сиренево рдела сова. Утыканную белыми звездами тишину за окном внезапно разорвал заполошный, пульсирующий, захлебывающийся рев черного фургона «Му». Ирина вздрогнула, прижалась теснее, сердце ее под ладонью Даниила заколотилось чаще. Альтаирец Кфан Суд смирненько сидел на обочине, прикинувшись закрытым на учет пивным ларьком. Гусарская рулетка. Жестокая игра. Евтушенко. Штаб-ротмистр Даниил Батурин восседал за столом и тупо пялился на запечатленную с самолета высотной разведки чертову хату. Больше всего ему хотелось разодрать цветную фотографию на кусочки медленно и старательно, но что меняло? История чертовой хаты была недолгой, но загадочной, смутной и жутковатой. Всплыла она совершенно неожиданно, как всплывают из морских глубин проржавевшие, пережившие тех, кто их поставил, морские мины, и смерть эта история сеяла подобно мине. Первым оказался штык-корнет Котя Верхоленский из Хрусталевского ведомства. Светский раздолбай и баламут, так себе работничек. Однажды его с приятелями занесло в диковатые леса Радомишской губернии, где поддавшая золотая молодежь числом 4 человека обнаружила в распадке в отдалении от дорог трехэтажную виллу современной постройки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, господа офицеры возымели желание туда попасть. Коте почему-то взбрело в голову, что там скучает молодая хозяйка неописуемой красоты, которую старый ревнивый муж упрятал подальше от столицы. Однако вместо красотки в воротах появился здоровенный лоб и, поигрывая автоматом, предложил гостям убираться к той самой матери. Котя на него наорал, махая удостоверением, после чего получил по сусалам. В подкрепление привратнику прибыли еще 4 столь же устрашающего сложения и не менее серьезно вооруженные. Они популярно объяснили, что гости лезут на территорию сверхсекретного военного объекта, гости стушевались и ретировались. Но Коте Шлия попала под хвост. Как он по секрету рассказал Даниилу с Хрусталевым, он голову мог дать на отсечение, что вилла ничуть не походит на секретный объект, тем более военный. Будь это генеральская дача, он бы докопался. И Корнет решил копнуть еще глубже, используя светские связи и погоны своего ведомства. Юношеское любопытство ради. Видимо, по молодости лет копать он начал чересчур открыто и нахраписто, и смаху наступил на чью-то любимую мозоль, иначе почему через 3 дня его пристрелили у собственной калитки? Одного из его спутников по той поездке сшибла на перекрестке так и не отысканная впоследствии машина, второй исчез, ну, растворился, как сахар в чае, а третий по пьянке утонул в дальнем уголке торгового порта. Однако вскрытие показало, что дышать он перестал за час до того, как оказался в воде. Эта череда смертей прошла незамеченной никем, кроме Даниила с Хрусталевым. А уж те призадумались. Для начала они хитроумными окольными путями подкинули довольно влиятельному полковнику из конторы, как раз и охранявшей секретные военные объекты, хитро сработанную ДЭЗу. Информацию о вилле, служащей, по некоторым данным, гнездом иностранного военного шпионажа. Полковник засучил рукава. Так, с засученными рукавами, он и переселился в мир иной буквально через 2 дня, сгорев со своими помощниками в рухнувшем вертолете. Авария. Несовершенство техники или усталость металла, или пьяные механики закондрючили не ту херовину, не в ту дырку, или похмельный пилот дернул не ту ручку. Ну, бывает, даже с полковниками. Даниил с Хрусталевым поняли, что дело весьма нешуточное. Каким бы рассекретным ни был объект, принадлежи он в самом деле армии, полковника всего-навсего обматерили бы в каком-нибудь высоком кабинете. Тогда столь же хитроумными окольными тропками ДЭЗа пропутешествовала в МУУ к начальнику одного из отделов, яркому карьеристу, на сей раз как информация о гнезде террористов, притаившихся в Радомирских лесах, о хазе, где злодеи пляшут с девицами в мини-юбках, лопают жареных дроздов, поклоняются большой медведице и замышляют поджечь штаб-квартиру МУУ. Не успев добраться со сногсшибательной информацией до Марлакова, ярый карьерист утонул в собственной ванне, глубоко нырнул, попал в омут. Бывает. Выходило, что и хозяйством МУУ виллу считать нельзя. Тогда триада спецслужб, Хрусталевское ведомство, военная разведка и МУУ отпадали. Других тайных служб в стране не имелось. Вдобавок сообщение Даниила крайне заинтересовало. Резидента, в особенности, когда резидент лишился 3 своих агентов, сунувшихся было прощупать дальние подступы, впервые Даниил узрел резидента в некоторой растерянности. Ни одна из разведок мира не могла бы организовать все эти фантасмагории без того, чтобы в мире, набитом двойниками и тройниками, об этом не пронюхали бы конкуренты. Но никто ничего не знал. Ни на одной из полулегальных черных бирж торговли разведсекретами ничего проясняющего не всплывало. Ну, разве что виной всему был дьявол, в которого как-то неудобно верить, ибо его существование никакими агентурными данными не подтверждено. Ну, словом, на шее у немногих посвященных повисла тягостная загадка — ларчик с ключиком внутри. Нетрудно было выбросить на виллу батальон «Командос», но где гарантии, что в руках окажутся улики и доказательства? Хакеры Хрусталева принялись беззастенчиво шарить по закоулкам компьютерной памяти самых разных ведомств, но пока что реальной выгоды не обрели. Бонч Мечедл, которого по размышлении Хрусталев взял в сообщники, послал пошнырять на большой высоте над виллой самолет электронной разведки, но толку от этого научного аэроплана оказалось чуть. Хрусталев озлился до того, что разыскал в глухих закоулках Сердоблинской губернии деревенского колдуна, окруженного в родных местах почтительным страхом, запер его в подвале и велел расшибиться в лепешку, но выколдовать отгадку. Параллельно Пал Палыч велел хакерам удвоить труды, надеясь, что дикий и дурацкий сплав языческого ведовства с кибернетикой к чему-нибудь да приведет. А наблюдение за виллой продолжали. Судя по всему, ее таинственные хозяева, запасшись всем необходимым, сидели там безвылазно, и их таинственные замыслы контактов с внешним миром пока что не требовали. Однажды, правда, перехватили кодированную радиопередачу с виллы, но краткость ее позволяла думать, что это было обычное донесение. Все в порядке, ничего нового. А может и нет. Замигала лампочка селектора, и Даниил щелкнул клавишей. «Чем занимаешься?» — раздался голос Жени. «Да голову ломаю», — сказал он вяло. «Вот и давай к нам. Хрусталев опять в разносе, тебя требует прямо-таки в приказном порядке. Езжай давай». «Вот и прекрасно», — подумал Даниил. «К черту и резидента с его стойкой коммунистической идеологией, и Марлакова с его... синемундирными сержантами и чертову хату». Он спустился вниз, в вестибюле навстречу выскочил душевный человек Методий, председатель месткома, запойный общественник в есаульском чине. Сейчас алкоголем от него не пахло, глаза у него были рыбьи, и из его потертой дерматиновой папочки торчали листки машинописи с грифами «Неописуемо секретно», «Секретно значительно менее», «Секретно постольку поскольку». Даниил попробовал увернуться, но Методий прижал его к перилам и жарко зашептал в ухо: «Ротмистр, дорогуша, вы ведь на древнешумерском не читаете?» «И не пишу тоже», — сказал Даниил. «Вот и хорошо, золотко, вот и ладненько, распишитесь-ка». Методий сунул ему синий с золотым обрезом бланк «МУУ». Настоящим компетентно разъяснялось, что, согласно последним идеологическим изысканиям, древнешумерский язык оказался буржуазным псевдодиалектом загнивающего класса, а посему все, имевшие политическую близорукость его знать, автоматически являются врагами народа и, безусловно, подлежат, чем и предписывалось заняться всем низовым организациям. На проспекте Бречеслава Крестителя было тесно от черных фургонов «МУ». Там искореняли. Под отдел шумера Института прикладной лингвистики был оцеплен тройным кольцом. Из окон летели, рассыпаясь снегопадом, пачки рукописей, звенели выбиваемые стекла, доносились крики и женский визг, по двору гнали прикладами мужичка в замасленной робе. Он стряхивал ладонью кровь и орал: «Да говорю, кочегар я, кочегар, сроду не был в вашем химере!» Его хряснули прикладом по затылку, раскачали за руки, за ноги и швырнули в фургон. Следом отправили девушек в разодранных платьях, толстяка в академической шапочке, кричавшего что-то про пыль веков, и табунок мужчин аспирантского вида. Сине-малиновые деловито добили стекла, собрали бумаги, сорвали вывеску и написали мелом на воротах: «Гнездо ликвидировано». Старшина со скуластой пловецкой харей, среди сержантов МУУ было много половцев и хазар, по причине неграмотности, считавшихся наиболее благонадежными, размашисто расписался и заорал: «Значится так! Враг народа в турма, девкам в караулка, бумага в котельный, зевака прочь ходи, иначе кишка штыком пари!»